Револьвер, табельный наган, бывший батальонный сдал при демобилизации вместе со всем прочим стреляющим железом. Последние полгода службы он таскал с собой целую коллекцию от весьма популярного на фронте германца «Маузер номер 2» 1908 года до куда менее известного японца «Хино». Поразмыслив, Виктор из всего этого богатства оставил себе «Браунинг» 1900 года. Легкий, удобный, практически безотказный, к тому же высочайше рекомендованный офицерам армии и флота для ношения вне строя. С регистрацией проблем не было. Членам РКПБ не только разрешалось, но даже предписывалось иметь личное оружие. Теперь пистолет лежал во внутреннем кармане. Чтобы извлечь его оттуда, достаточно было расстегнуть один крючок на шинели. «Алло? Барышня, благоволите номер!» Как все предусмотрительные люди, Вырыпаев обеспокоился всеми возможными мелочами. На службе был взят отгул под вполне приличным предлогом – необходимостью визита к лечащему врачу. Разрешение на оружие Виктор захватил с собой, равно как непробиваемое удостоверение Центрального комитета. Для пущей перестраховки телефонировал он из общежития, но не своего, а соседнего. Номер телефона Вырыпаеву продиктовал коллега покойного Игнатишина. Звонить было велено между 10 и 11 утра. Соединили сразу, и батальонный принялся считать гудки. Второй, пятый, седьмой. Щелчок. Он ждал привычного «слушаю» или «алло», но трубка молчала. Подождав немного, альбинос попробовал сам. «Алло! Здравствуйте! Мне по этому телефону...» «Здравствуйте!» Голос был женским. От неожиданности Виктор даже не сообразил, кто с ним заговорил. «Девушка или старуха?» «В музее вы назвали свою фамилию». «Вырыпаев», — заторопился батальонный. «Виктор Ильич Вырыпаев». Он хотел было назвать и место работы, но вовремя сдержался. Поминать по городскому телефону Центральный комитет было небезопасно. «У вас должна быть особая примета». Кажется, та, что на другом конце провода, не слишком молода. Или внезапно подумалось, после серьезной болезни. «Так точно!» — альбинос невесело усмехнулся. «На лице справа. А еще у меня белые брови, на мне офицерская шинель и фуражка. Но если вы изволите назначить встречу, то имейте в виду, что столицу я знаю плохо». Трубка вновь умолкла. Виктор хотел предложить рандеву на одном из вокзалов, где легко укрыться от чужих глаз, однако неизвестная заговорила первой. «Возле Ваганьковского кладбища, напротив входа, где продают цветы и венки. Через час, быть сможете?» Виктор вспомнил забитые людьми столичные трамваи, а затем прикинул, что лишний червонец на извозчика у него найдется, и решительно выдохнул. «Буду». В хитросплетениях улиц и переулков столицы Виктор действительно разбирался скверно. Однако о городе знал немало, читал, а еще больше слышал. По странному совпадению, пару дней назад ему рассказывали именно о Ваганьково. Сосед по коридору, молодой опер из уголовного розыска, пригласил на прощальную вечеринку по случаю грядущего переезда в отдельную комнату ведомственного дома. Пили крепко, трепались обо всем подряд. Сыскарь, приняв свои законные, принялся рассказывать жуткие байки из столичной криминальной жизни. Ваганьковское кладбище поминалось им постоянно, даже чаще, чем легендарная Хитровка. «На базарчик, который у входа попадете, ничего не покупайте. Там все из могил, даже мясо в пирожках. И на самом кладбище осторожней будьте, не то пирожками станете». Как на грех, первым, кого увидел Виктор, расплатившись с извозчиком, оказалась дебилая бабка с огромным железным подносом. «Пирожки горячие, с мясом, с требухой, с горлом, повкуснее, чем при старом режиме!» Батальон невольно вздрогнул и поспешил пройти дальше, в печальный ряд, где торговали венками. Если верить всезнающему оперу, все они были крадены только что из-за желтой кладбищенской стены. Чуть дальше находился небольшой толчок, где по воскресеньям, по утверждению все того же сыскаря, продавали снятые с покойников костюмы, обувь, включая пресловутые белые тапочки и даже детские игрушки. Мысленно ругнув говорливого милиционера, Виктор, прикинув, сколько пирожков получится из отставного командира РКК, на всякий случай расстегнул крючок шинели. «Вы, Виктор Вырыпаев?» Голос прозвучал справа, и альбиносу пришлось повернуться, чтобы увидеть незнакомку. «Да, это я». Он ошибся, хотя и не сильно. Женщине было около 30, выглядела же она еще старше. Густая, не слишком удачная косметика на бледном худом лице, больше похожа на театральный грим, приталенное черное пальто, круглая шапочка с узкими полями, тоже черная, как и сумочка из крокодиловой кожи. На темной ткани пальто, чуть ниже воротника, большая бронзовая брошь, бабочка-махаон, два красных камешка, два синих. «Если вы из ГПУ, разговор у нас не получится». Темные глаза смотрели настороженно и недобро. Виктор прикинул, что доставать удостоверение среди шумной толпы не слишком удобно. Кроме того, в музее знают место его службы. «Тогда к чему вопрос?» «Свои бумаги я вам покажу позже, но у сотрудников госполитуправления могут быть любые документы. Решайте сами». Женщина немного подумала, сжала губы. «У меня нет выбора. Встретимся у входа в кладбищенскую церковь. Я пойду первой». Через мгновение ее уже не было. Батальон остался на месте, прикидывая, неразумнее ли немедленно вскочить на подножку проезжающего мимо трамвая. Пирожки не пирожки, но места здесь и впрямь непростые. Еще бы знать, за что рискуешь. За кладбищенскими воротами было мокро и грязно. Кое-где лежал почерневший ноздреватый снег, мраморные лица могильных ангелов казались печальными и вместе с тем равнодушными. Мертвым не было дела до живых. Внезапно молодой человек ощутил странную неуверенность. Он не верил в Бога, не обращал внимания на приметы, смерть же воспринимал просто как границу между «я еще» и «меня уже». Большое кладбище посреди города было для него огороженным забором пространством, где в самом неудачном случае можно обратиться в начинку для пирожков. Но в эти минуты холодное безразличие мертвых надгробий показалось ему слишком нарочитым, пугающим. Смерть словно затаилась в ожидании неосторожной жертвы. Еще один шаг, еще одно влажное от сырости надгробие, еще одно старое облупившееся фото. Мертвые лица, мертвая улица, мертвый город. Некрополис. Незнакомку он встретил прямо на аллее. «Возле церкви слишком людно», — женщина поморщилась и без особой нужды поправила бабочку-брошь. «Я не сильна в конспирации. Сейчас мы свернем куда-нибудь в сторону, и вы покажете документы». Возле очередного мраморного ангела, спрятавшегося за густой чугунной оградой, она остановилась и молча протянула руку в черной перчатке. Вырыпаев, тоже не сказав ни слова, достал лист восковой бумаги с грифом Центрального комитета. Читала она долго, затем, вернув документ, внезапно посмотрела прямо в глаза. «Товарищ Ким курит?» «Трубку», — вздохнул Виктор, решив ничего не удивляться. «При мне не курил, но упомянул табак Autumn Evening». Незнакомка кивнула. «Хорошо. Меня зовут Доминика. Я сестра Георгия Васильевича Игнатишина». «Имени не удивляйтесь. Матушка удружила. Назвала в честь подруги детства». «Очень приятно», — Вырыпаев коротко поклонился. «Если честно, меня удивляет совсем иное. К чему такие сложности? Если вам нужен товарищ Ким, обратились бы прямо к нему». Ответом был изумленный взгляд. «Простите, как? Постучаться в ворота Спасской башни? Георгий надеялся, что письмо в ваш научно-промышленный отдел не станут перлюстрировать, особенно если его напишет Вася Касимов». «Ресурс», — вспомнил Альбинос. «Энергетический и прочий ресурс. Надпись на конверте — условный знак?» «Условный?» — Доминика удивилась еще больше. «Конечно, нет. Мы просто хотели дать знать товарищу Киму. Его телефон наверняка слушают, личную почту читают. Осталось написать прямо в отдел. Но мы ошиблись. Вы пришли слишком поздно. Георгия убили, Василию едва удалось бежать. А главное, эти уже все знают. Надеюсь, хоть сейчас их здесь нет. Их? Не выдержал Виктор. Доминика, чекисты подчиняются Центральному комитету, выполняют его распоряжения. И вы в это верите? Господин Воропаев, не кажитесь излишне наивным, иначе мои подозрения только укрепятся. Поторопитесь, у нас не так много времени. Доминика кивнула в сторону узкой длинной аллеи и, не дожидаясь своего спутника, пошла первой. Виктор мысленно отметил господина и поспешил вслед за женщиной. Странное дело, в которое уже раз его упрекали в излишней наивности, причем совершенно зря. ГПУ, Господи, помоги убежать, стало всеобщим пугалом, ничуть не меньшим, чем его славный предшественник, всякому человеку капут. Но щупальца не действуют отдельно от мозга. Однако очень скоро молодой человек стал думать совсем о другом. Аллея была совершенно пуста, и он вновь ощутил холодное равнодушное дыхание некрополиса. Желтые прошлогодние листья под ногами, рыжая ржавчина старых оград, почерневшие остовы цветов на грязном камне. Небытие выглядело слишком материально, выпукло, и бывший батальонный внезапно подумал, что пугающая всех смерть вовсе не подводит конечный итог. «За чертой меня уже нет, существует еще что-то, трудноуловимое, но вполне реальное». «Пришли». От неожиданности Воропаев вздрогнул. Затем опомнился, силой провел ладонью по лицу, прогоняя бредовые мысли. Попытался улыбнуться. «Вот и хорошо. А куда пришли?» Доминика молча кивнула в сторону огромного серого склепа, издали напоминавшего часовню. Над высокой железной дверью теснились затейливые церковно-славянские литеры. В небольшой круглой нише грустил колено преклоненный ангел с отбитым крылом. Покосившись на крест на обитом медью куполе, осколки витражных стекол в черных оконных глазницах, мраморная доска со следами исчезнувшей позолоты. Слева и справа от входа каменные кресты. Почетный караул. Наваждение сгинуло. Виктор привычно оценил обстановку, прикидывая, как должны звучать первые пункты боевого приказа. Итак, противник отступил в самый центр малонаселенного зеленого массива. Низкая видимость, а также отсутствие агентуры резко ограничивают возможности разведки. Визуальные данные не слишком определенны. Погодные условия – тепло, очень сыро, почва влажная. Знакомые, хоть и не слишком уместные в данный момент формулировки, успокоили окончательно. Крючок на шинели расстегнут, порядок. «Вы чего-то опасаетесь, Виктор?» Доминика расценила его молчание совершенно иначе. Батальон не дрогнул лицом. Был господином, стал Виктором. Интересно. «Здесь похоронены давние друзья нашей семьи. Ключ от склепа сейчас у меня. Я тут вроде сторожа. Захожу иногда, смотрю, все ли в порядке. Надеюсь, они не обидятся за то, что я спрятала за этими стенами одну ценную вещь. Больше негде. Даже в фонде у Гоши, у Георгия Васильевича, оказалось небезопасно. Кстати, он был против этого места. Гоша, увы, стал под конец законченным мистиком. Толковал о каких-то энергиях, флуктуациях, внематериальных воздействиях. Вася Касимов над ним все время подшучивал. Мол, такой ученый человек и верит в бабкины сказки». Слова звучали убедительно, но Воропаев решил не торопиться. Женщина внезапно стала слишком говорливой, а ведь по делу еще ничего не сказано. «Давайте сначала», — как можно спокойнее предложил он. «О какой ценной вещи идет речь? Как она у вас оказалась и почему?» «Мы зря тратим время», — Доминика резко вздернула голову. «Извините, Виктор, но детали — не ваша забота. Сейчас мы зайдем внутрь. Вы мне немного поможете, а потом отправитесь обратно товарищу Киму. Из-за этого прибора уже погибли люди. Его привез в Россию, в Петроград, один хороший человек, ученый. Передать не успел. Его убили вместе со всей семьей. Прибор похитили, но наши друзья сумели его вернуть. Теперь не стало Гоши. За мной уже следят. Чего мы ждем? Она вновь кивнула на склеп и прошла вперед к серым ступеням. На миг задержалась возле одного из крестов караульных, постояла, зябко повела плечами. «Правый, без особой нужды, констатировал Вырыпаев, чуть пониже того,